चंद्राय राधिकायै तायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः आनन्दलीलमाय विग्रहाय हेमवद्भ्यश्चाभिसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते श्याम सुंदर श्रीखंड शेखर स्मरहा रसिक मम कृप निधे स्वप्रिय चरण किंकुरीं कुरु त्वैवस्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमाहं चरणान्तिकम्। First of all, I offer my sister Dandabhat Pushpanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmatiya Paramaraja Tamo Guru Parama. Nitilila Pravishta Om Vishnu Pad Ashtotara Satasri Rupa Nugachari Varya Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet. Затем я предлагаю свои пранамы тысячи и тысячи раз. Guru's guru. У лотосных стоп гуру моего гуру. Шрилы Прабхупады. И всей нашей Шри Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, и, наконец, я предлагаю мои пранамы всем собравшимся преданным по всему миру. По беспричинной милости Шри Гуру Гауранги мы слушаем Шримад Бхагавадгиту, 9 главу. И сейчас мы подошли к завершающему стиху. That is text 34. Это текст 34. You may remember, может быть, вы помните, that in the previous verse, что в прошлом стихе Кришна сказал: «Анитям асукам локам имам прапья ваджасвамам». Hey, Arjun, knowing that you are this impermanent, this temporary world, о, Арджуна, зная, что в этом материальном временном мире полном страдания, что ты должен делать? Ты должен совершать мой баджан мне, заниматься преданным служением мне с любовью. Это совершенство жизни для всех живых существ. In previous verses, несмотря на то, что в предыдущих стихах Кришна описывал нишкарма-карма-йогу, как предлагать плоды вашей работы Кришне, не привязываясь к этим плодам, и также совершая бхакти, прадани-бута-бхакти. То есть в основном вы совершаете бхакти, но также еще завершайте свой долг. Прадани бути бхакти — это когда вы совершаете ваши обычные дела, но сочетаете это с бхакти. Но это не ананья бхакти. Ананья бхакти — это беспримесная преданность. И вот в последнем стихе этой главы Раджа Гухи Йоги, секрет всего знания, Кришна открывает этого самого царя всего знания, как совершать баджан и заниматься ананья бхакти, которая не смешана ни с какой другой садханой. И здесь Кришна говорит: «Манмана бхава мадбхакто». Madhyaji mam namaskuru. Mam evaisyasi yuktvaivam atmanam matparayanaha. Here we have manmanab. Здесь у нас манмана бава. Absorb your mind fully in me. Полностью погрузи свой ум в меня. Бава мадабакто, become my devotee. Стань моим преданным. Мадьяджи мам, worship me. Поклоняйся мне. Намаскуру, offer your obeisances to me. Намаскуру, предлагай мне свои поклоны. Мам эвайсаси юктваевам атманам. Here атманам refers to. В данном случае атманом относится к телу, уму, пране, чувствам, решимости, уму. Все это синонимы слова атма в данном случае. Так как Кришна описал манмана, погрузи мой ум в меня, свой ум, то также речь идет о теле, как поклоны. И в данном случае, поскольку Кришна уже это описал, то здесь атмана означает все это. То есть матпараяна. Будь полностью посвящен мне и умом, праной, чувствами, своей решимостью, нацеленностью, всем. И если ты будешь это делать, ты придешь ко мне, говорит Кришна. Кришна хочет сказать, что чистая бхакти — это ганга, как ганга. Подобно к тому, как ганга никогда не рассматривает квалификацию человека, чистый он, загрязненный. Таким же образом, если кто-то приходит в контакт с потоком бхакти, бхакти не смотрит, они греховные, чистые. Она в любом случае всех очищает, бхакти. Now, by this verse, see, Krishna is explaining. Этим стихом Кришна объясняет, for the pure soul, что для чистой души they have no other duty, нет никакого другого долга, the Supreme Personality of Godhead. Только служить Верховной Личности Господа. Relationship with the Supreme Truth in the form of a Brahman. У них нет отношения с Верховной истиной, как с формой Брахмана. Также у них нет отношений с Богом в форме Ишвары. Они лишь относятся к Бхагавану. И даже Кришна говорит здесь, не поклоняйтесь другим формам меня самого, таким как Нараян, Нарисимхадев, Варахадев, Курма, Матсья и другим. Кришна говорит, манмана, будь погружен в меня, в Шьямасундара, с прекрасным телом, цветом тела, как голубой цветок лотоса, с удивительными глазами, полными сострадания, со сладкой улыбкой, с мягкими вьющимися волосами. То есть Кришна говорит, я, поклоняйся мне, будь предан мне. Это наивысшее секретное наставление. Этот стих появляется здесь, в конце 9 главы. И также он повторяется немного по-другому, в конце 18 главы, это 1865. И последние две строки вот здесь. А там 1865. Мам эвайсяси сэйм, then сатьям те пратиджани приосиме. То есть большая часть одинакова, means, а в конце немного по-другому. Это означает, я делаю клятву. That мам эвайсяси сатьям, I'm making сатьям, a vow я делаю, that you will я совершаю come to me. Клятву, что ты, даю клятву, что ты придешь ко мне. Приосиме. Почему? Я обещаю тебе это. Very dear to me. Потому что ты мне очень дорог. Я очень люблю тебя, ты мне очень дорог. Now question comes. Теперь встает вопрос. See, Krishna is saying practically the same verse. Кришна повторяет практически один и тот же стих. What is the difference? Но в чем разница? So, here, in chapter 9, здесь, в 9 главе, Krishna is instructing Arjuna, Кришна дает наставление Арджуне, паринишхита девоти. Который паринишхита, преданный. И с небольшой разницей, в 18 главе это используется по отношению к нирапекша преданному. То есть нужно осознать этот очень тонкий нюанс наставления Кришны. Йога, и понять разницу между нишкама-карма-йогой, которая связана с чистым бхакти, в форме прадани-бута-бхакти. То есть разница между этим и ананья-бхакти. Буквально вчера преданные из России задавали этот вопрос. И вот сейчас мы это обсудим более детально. Шрила Баладева Дебушан, to help us Шрила Баладев Видибушан, чтобы помочь нам the flow of the teachings of the Gita into harmony. Привести в гармонию этот поток учения Гиты, объясняет, что есть три типа преданных. Первый – саништа. In script you can find both versions. Сваништа, садака, and саништа садака. So the first one, Сваништа the и саништа, саништа, кажется. Then the second one is called паринишхита. А второй паринишхита, садак. And then the last one is called нирапекша. А последний называется нирапекша. Three types of practitioners you'll also find это described. Три вида садаков таких. Также вы можете увидеть это описание в третьей главе Веданта Сутры. What is their speciality? Итак, в чем их особенность? So first of all, в первую очередь, the Sanishta Bhakta, Sanishta Bhakta is the devotee, это преданный, который следует постепенному процессу, совершает нишкама-карма-йогу, совершает свой мирской долг, не привязываясь к результату, предлагает плоды Господу и также занимается бхакти в то же время. Если человек занимается больше нишкама-карма-йогой, чем бхакти, то это называется первое, не расслышала, простите, второе, где больше акцент на бхакти именно, то это прадани бута бхакти. А затем карма-йога Pradhani Bhuta Bhakti was described by Sri Krishna earlier in this chapter when he said Krishna раньше описал вот в этом стихе все, что ты делаешь, все, что ты предлагаешь, какие аскезы ты бы не совершал, делай это как подношение мне. So, this devotee, вот этот преданный, he is going through the sannistha Саништа-девоти, то есть Саништа-девоти, преданный, проходит через эти стадии, через эту нишкама-карма-йогу, затем он практикует дьяну, дьяна-йогу, то есть он проходит через эти стадии в Бхагавад-гите. Наконец он приходит к бхакти-йоге. Вот это саништа-преданный. Теперь мы подходим к паринишхита-бхакти. Его основная садхана — это слушать и воспевать. Также он следует правилам варнашрама дхармы, но не привязываясь к ним. Чтобы подавать пример менее продвинутым людям. То есть, чтобы общество было гармоничным. То есть, чтобы у кого нет... То есть те, у кого нет веры в бхакти, если бы они увидели, что такой преданный пренебрегает варнашрамадхармой, они бы тоже тогда не придерживались варнашрамадхармы, и поэтому он им дает пример. То есть в основном этот преданный совершает бхакти, но он также совершает какой-то свой обычный мирской долг, но не делает это для того, чтобы очиститься. А он это просто делает для того, чтобы подать пример обществу для тех, у кого нет веры, для тех, у кого нет веры. Затем преданный нирапекша. Он вообще не делает никакой варнашрама дхармы. Он полностью отречен от всех мирских занятий. Of these three types of devotees, из этих трех видов преданных, саништа и париништа преданные, обычно это грихастхи, семьянины. А нирапекша преданные, обычно в отречении. Now, what about the ananya bhakta? Что касается ананья, что же относится к ананья бхакти? So for a person who is nirapeksha, ананья бхакти — это только чистая преданность. He's only doing devotion. И поэтому тот, кто нирапекша, он от всего отрекся. И поэтому мы можем сказать, что очень легко квалифицировать нирапекша преданного как ананья бхакту. Но это не значит, что те, кто грихаски, не могут быть названы ананья бхактами. Нишкам, карма-йога, the pradani, the karma-йога мишра, pradani bhuta bhakti, that they can never be called ananya bhakti. То есть вот этих преданных не можем сказать, что их нельзя назвать ананья бхакти. Those who are, ответ заключается в следующем. Саништа бхактас, when they are doing their duties, когда они совершают свой долг, даже если это прадани бхута, то есть это в основном бхакти, но также мирская деятельность, у них все равно в уме есть идея, что я делаю это для очищения себя, чтобы поддержать мою бхакти. И поэтому их бхакти считается мишра, смешанным. А париништхита преданные. Конечно, в основном он совершает бхакти, но если он совершает какие-то мирские дела, он не думает, что он это делает как часть садханы, чтобы очиститься и поддержать бхакти. Нет, он полностью сфокусирован на пометовании Кришны, воспевании, и просто для поддержания тела ему нужно выполнять какой-то долг. И когда он это делает, он не думает, что я предлагаю результат Кришне, и поэтому это там будет очищать меня. Нет, он пометует Кришну так глубоко, как возможно. И когда он совершает долг, он думает, это не важно для моей жизни. Я просто это делаю как пример для других. This is what makes the difference between the ananya bhakti. Вот это совершает. Вот это разница с ананья бхакти. То есть неважно, человек в семейной жизни или в отречении. То есть неважно, полностью человек занимается бхакти или также ему нужно заниматься немного кармой, чтобы заработать на жизнь. То есть это не решающий фактор. А решающий фактор, если у человека есть вера в очистительную силу нишкама-карма-йоги, когда он занимается кармой, и он это делает с намерением, я вот так вот немножко больше очищусь. То есть вот он тогда попадает в категорию прадани бхута бхакти. Но если преданный главным образом фокусируется на бхакти, и просто то, что он делает для поддержки тела, он думает, я это делаю, потому что мне нужно заработать денег, и там, чтобы предложить Богу божествам, чтобы предложить чистым вайшнавам. И я это делаю в контексте системы варнашрамы, чтобы дать пример другим. Но это не часть моей садханы. А моя садхана — это исключительно шраванам, киртанам, вишнасмаранам, падасеванам и так далее, атманиведанам, то есть все анги бхакти. Вот этот человек, он тоже считается ананья бхакта. So I hope that that's clear. Я надеюсь, что это понятно. Now, we're coming to this verse. Теперь мы подходим к этому стиху. Манмана бава мадбакто маджаджи мам намаскару. Krishna is describing. Кришна описывает. In this chapter, chapter 9, в этой девятой главе он учит Арджуну быть Париништита садаком. Его главный фокус на баджане, но также он выполняет какой-то долг. Не для самоочищения, а чтобы подать пример другим. А другой стих уже, в 18 главе в конце, там уже Кришна будет говорить о нирапекша садаке. То есть вот эта особенность, разница между этими двумя стихами. В 18 главе, когда Кришна сказал, we're comparing it with this verse. In this verse today, Mami Vaisyasi Yuktaivam, but in the 18th chapter, Mami Vaisyasi Satyamte. Вот эти две строки последние. Krishna is saying, I am making a promise that you will come to me. Я обещаю, что ты придешь ко мне. Now, just before speaking that verse, и вот перед тем, как произнести тот стих 18 главы, предыдущий стих, Sarva Guhyata Mam Guhya Srinumei Paramam Bacha, Istosi me didam iti, tato vakshami te hitam. Which means, это означает, now again, сейчас снова, hear from me, послушай от меня, Paramam Vacha, my Paramam highest instruction, Vacha, мое наивысшее наставление, Sarva Guhyatamam, Sarva Guhyatamam, the most secret of all. Самое секретное наставление из всех. This verse, that is 1864. Вы видите, что это 1864. Это отсылка к этому стиху 9.34. Потому что Кришна говорит, Сарва Гуйятамам, я тебе открываю наивысший секрет. А девятая глава называется Раджа Гухья Йога как раз. То есть самое секретное знание. Гуя означает слово, снова. Я говорю тебе об этом снова. И тут он говорит, я тебе уже об этом рассказывал в девятой главе, как бы, и сейчас я говорю тебе об этом еще раз. Итак, послушай мое наивысшее наставление. Я тебе это рассказываю для твоего блага, потому что ты очень-очень дорог мне. Манмана бава мадбакто мадьяджи мам намаскуру. И затем Кришна говорит. Мами вайсяси саттям тей пратиджани приосиме. Why did Krishna say саттям тей? Почему Кришна сказал саттям тей? When he repeated this verse for the second time, то есть во второй раз, когда он повторил, он подчеркивает вот это саттям тей, я даю клятву. The word satyam can mean truth. По шастрам, сати означает mean tatya, правду, which means fact. Также татья, то есть факт. Satyam can also также сати может означать шапат. Шапат means shapat. I make a vow, just то like Srila Raghunath Das Goswami. Goswami. He says, «Падабдяя стабабина барадасамева нанякадапи самаякила деви яче саккяя тема намосту намосту нитям дасяя тема расосту расосту сатьям». Рагунат Дас Госвами молится, о Шримати Радика. Я никогда попрошу тебя ни о чем. Ни о чем другом, кроме служения твоим лотосным стопам. Я кланяюсь снова и снова твоим сакхи, твоим подругам. Но я не хочу быть как они, равными тебе. Here satya means it is my vow. Здесь сатья означает это моя клятва, мой обет, что я лишь хочу вкушать расу даси, рада даси, быть твоей служанкой. Слово сатья означает шапат, я клянусь, я даю клятву, это моя решимость. И Кришна говорит в другой версии этого стиха сатьям те. Saying satyam te, indicating Здесь, кстати, «ты» означает «я делаю эту клятву, Арджуна, что обязательно ты придешь ко мне, непременно». И затем он говорит: «я обещаю тебе это, потому что ты мне очень дорог». Причина, по которой это говорит Кришна, это потому что Арджуна может сказать Кришне: «но Кришна, ты оставил Вриндаван и пообещал». Да, буквально через несколько дней я вернусь. Но ты не вернулся туда. Поэтому, если ты делаешь, совершаешь клятву, что ты обязательно, что я обязательно к тебе приду, как я могу в это поверить? Ты уже нарушал свою клятву. Или Арджун может сказать: «о, Кришна, всем известно, что люди Матуры, когда они дают обет, они не соблюдают его потом. А тебя знают как Матуреша, принца Матуры. Как я могу поверить твоим словам, когда ты говоришь, что если я буду твоим преданным, буду кланяться тебе, поклоняться тебе, что я к тебе вернусь? Как я могу в это поверить?» И Кришна говорит: «Пратиджане приосиме, я обещаю тебе это, потому что ты мне очень дорог». И смысл: может быть, жители Матуры так много раздают клятв, которые не могут сдержать, но если они делают обещание тому, кто прия, кто им очень дорог, тогда из любви они не будут нарушать эту клятву. И поэтому, когда Кришна так говорит, в конце Гиты, он немножечко меняет слова. «Я даю клятву, и я не нарушу эту клятву, потому что ты очень дорог мне. И даже житель Матуры, если он поклянется, он не нарушит свою клятву, если он дал ее кому-то, кого он любит». Это также одна из причин, по которой Кришна повторяет этот стих два раза, с небольшим изменением, чтобы выразить свою любовь к Арджуне, и что он обязательно сдержит свое слово, и что мы должны поверить его такой гарантии. Вот это самое наивысшее конфиденциальное учение, наставление. Кришна говорит: «Манмана, погрузи в меня свой ум». Это означает в меня, в Кришну, не с четырьмя руками, а с человекоподобной формой, с одним прекрасным лицом, а не с тысячей голов, как у Махапуруша, как у универсальной вселенской формы. Не поклоняйся мне, как параматме в сердце размером с палец, как йоги. Стань моим преданным, не будь гьяни, не будь йогом, не будь карми, будь моим преданным. So, манмана бхава мадбхакто. Манмана means you should meditate on me. Манмана означает медитируй только на меня. Не думай ни о чем другом. How will you do that? Как ты будешь будешь это делать? By becoming my devotee, that means став моим преданным. Exclusively in hearing, то есть занимайся исключительно воспеванием, слушанием, воспеванием, памятованием. Поклоняйся мне. You should collect some flowers, это означает, собери цветочки, and you should cook beautiful украшения, and you should offer them to my... готовь прекрасные блюда и предлагай их моей форме божества. Намаскуру, предлагай мне молитвы и кланяйся мне. Есть очень много примеров в Шримад-Бхагаватам. Например, Амбариш Махарадж. Савайамана Кришна Падаравиндайо Вачамси Вайкунта Гунанавананэ. He engaged his mind in always thinking of Krishna. Он всегда занимал свою мыслями о Кришне. Его слова всегда описывали Кришну. Его руки всегда занимались работой с служением в храме. Он всегда склонялся своей головой к божествам. Его нос всегда вдыхал аромат просадных цветов, предложенных Господу. Как Кришна говорит в этом стихе, он был полностью погружен в Кришну словами, телом, умом. И Кришна говорит, тогда ты придешь ко мне. Слушая наставления Кришны, также встает вопрос степени. То есть, иными словами, Кришна говорит о самой продвинутой стадии. А затем, если ты не можешь этого сделать, то есть если ты не можешь делать ман-мана-бава, то есть полностью погрузить свой ум в меня, в Кришну, тогда бава-мат-бхакто, тогда занимайся рагануга-бхакти, благодаря чему ты станешь ман-мана, погружен в меня, как мои вечные спутники. А затем, если ты не можешь совершать рагануга-бхакти, тогда мам-яджи, то есть совершай арджану, следуй правилам предписания. Если ты не можешь этого делать, то с той преданностью, которая у тебя есть, кланяйся мне и предлагай молитву. И тогда обязательно ты ко мне придешь. В шастрах есть много примеров каждой стадии. Мы хотим просмотреть какие-то истории, которые олицетворяют собой вот стадия Анани-бхакти, которая выражает Кришна. Во-первых, ман-мана-бава. Кришна говорит, стань ман-мана. Дай полностью мне свое сердце. Этот уровень преданности Кришна описал относительно Враджа-гопи. В 46 главе, 4 стих, 10 песня. Кришна в Матуре. Шримад-Бхагаватам. Он дает наставление Удава отправить его любовные послания во Врадж, чтобы утешить родителей Кришны, Нанду и Ешоду, и передать послание Враджа-гопи, чтобы смягчить их боль разлуки. И когда Кришна дал наставление это Удаву, он стал описывать срочность, с которой Удав должен отправиться во Врадж из-за интенсивной глубокой разлуки в Враджа-гопи. И там Кришна говорит, и сердца полностью погружены в меня. Это означает, что днем и ночью они не помнят ни о чем. Они забыли обо всем, что касается их тела. О членах семьи. Даже они забыли о сне и еде, об одежде, об умовениях, о том, что, об украшении себя. Они Кадамба-канди. Они бродят по лесу за Нандагауном. Иногда они катаются по земле, падают в обморок, плачут. О, Кришна, где же ты? Когда же ты вернешься во Вриндаван? И в этой стадии, в этом состоянии, позже Кришна сказал Удаву, перед тем, как покинуть этот мир, эти гопи Враджа, их ум так погружен в меня, они как йоги, которые отправились, которые находятся в самадхи, или как реки, которые вошли в океан. Когда йог входит в самадхи, он не помнит, где его тело, он не помнит даже свое имя. which had a particular name, река, у которой было название, втекает в океан, она уже отказывается от своей формы, от имени, как реки. Таким же образом, Браджа-гопи так погружены в меня, что они забывают все о прошлом, о настоящем, о будущем. Они забывают даже о своем теле, о своем имени. Кришна сказал Удаву, в моё отсутствие those gopis, with great difficulty, эти гопи с огромной сложностью каким-то образом поддерживают свою прану. Они чувствуют такую боль разлуки, что они могут, они могли умереть, им было легче просто отпустить свою прану. Но они держатся за нее. Почему? Потому что они думают, Кришна сказал, я вернусь. И если сегодня или завтра, или через несколько месяцев или лет Кришна вернется во Врадж, и он знает, что мы умерли, он расстроится. Поэтому я должна жить. И поэтому они держатся за свою жизнь исключительно для счастья Кришны, не для себя даже. Кришна сказал, они моя атма, моя душа. Я поддерживаю их полностью. Если обычный садак в этом мире, который совершает баджан, Кришна говорит, йога кшема махами агам, Кришна его поддерживает. Что же говорить о гопи Вриндавана, которые полностью погружены в Кришну, Манмана Бхава? Как они остаются в живых, без еды, без сна, без питья? Кришна говорит, они моя душа, а ты никогда не можешь разделиться от своей души, и так Кришна всегда с ними. Также это отвечает на вопрос Арджуны, потому что Арджуна думает, ты обещал, что твой преданный вернется к тебе, если он погружен в тебя. Но что же о Вриндаване? Ты обещал туда вернуться. И этими словами Кришна говорит Удаву, на самом деле, Удав, гопи — это моя атма. Ты смотришь на меня здесь, в Матуре, но это не я настоящий, это моя тень. А если ты хочешь увидеть меня полностью, какой есть настоящий, ты отправляйся во Вриндаван. This is the example of Manmana Bhava. Это пример Манмана Бхава в Раджа-гопи, в состоянии зрелой премы и в состоянии разлуки. А теперь рассмотрим пример Манмана в стадии Пурвараги у гопи, то есть когда она только-только начинает влюбляться в Кришну. Однажды была гопи, она была не из Нандагауна, деревни Кришны. Но там была устроена ее свадьба с одним гопом. И так, когда она вышла замуж со своим мужем и его семьей, она стала жить в Нандагауне. Она никогда не видела Кришну. И она просто слышала людей, как они называли имена Кришны. Шьяма Сундар, Кришна Чандра. И, слыша эти имена, несмотря на то, что она не видела Кришну, она стала испытывать огромную привязанность, потому что Кришна не отличен от своего имени. Даже пыль Враджа так могущественна, что когда гопи, которая не родилась там, она касается своими стопами этой пыли, тут же она полностью погружается в прему. И вот у нее было это состояние Пурвараги. Она никогда не видела Кришну. Она думала, где же он, где же Кришна? И однажды, во время Годули, вечером, когда поднялось облако пыли от копыт коров, слышали звуки коров, их мальчики играли на флейтах, пели в рожки, дули в рожки. То есть были такие звуки. А старшие гопи и их дочери выходили из домов. И кто-то становился у ворот, кто-то поднимался на балконы, чтобы посмотреть на Кришну украдкой. So at that time, the mother-in-law of this newly arrived bride, свекровь этой девушки, she was leaving, and then увидела, что эта девушка уходит. Bride, she also wanted to go, but her mother-in-law told her, "No, you cannot come. You have to stay here in the house." В общем, then she said, свекровь сказала этой девушке, дочь этой свекрови хотела пойти, и тогда эта самая девушка тоже захотела пойти, но свекровь ей не дала. Она сказала, это очень опасно, потому что тебя может укусить черная змея. То есть сами свекровь и ее дочь пошли, а вот эту гопи они оставили дома. Но у нее была такая сильная пурварага и разлука с Кришной, даже без того, что она его видела. Она не смогла сдержаться, вышла из дома и спряталась в кустах, main road, на главной, that is called the, на главной дороге. The royal road, которая называется Раджа, такая царская дорога в деревне. So she was waiting there, and и she там saw она ждала. And there was a big crowd of boys, и она увидела огромную толпу мальчиков. She could not see very clearly, и было сложно there, рассмотреть. Все ясно, но там был Кришна, и он смотрел с огромным любопытством. И он мог понять ее сердце, и он схватил за хвостик теленка и взял и повернул его, дернул его за хвостик, и теленочек побежал к этой гопе. И по предлогам возвращения этого теленка Кришна подошел прямо туда, к кустам, где пряталась эта девушка. И там Кришна встал прямо перед ней в своей прекрасной позе Трибанга Лалита. Он был изогнут в трех местах, в талии, в стопах и на шее. И он посмотрел прямо на эту Раджа Гопи. Когда она его видела, его изумительную красоту, она стала словно статуя, не могла двигаться. И Кришна дотронулся до нее своей флейтой. And see, Krishna touched her on the chin with his flute and lifted up her face. Она опустила глаза, но Кришна своей флейтой поднял ее за подбородок. Continued along the road. И затем он вернулся с теленочком ко всему стаду. И теперь все ее сердце было полностью украдено. Indescribable and unparalleled beauty. Его неописуемой красотой. И она стояла там как статуя в самадхи, в трансе. She didn't go anywhere. Она никуда не пошла. All the other villagers returned to their homes. Все остальные жители вернулись в свои дома. Where is my daughter-in-law? Этой гопи тоже вернулась и стала искать. She was searching. Эту гопи. And finally, she came out and found her standing there by the main road. Она искала ее повсюду и наконец нашла ее у дороги. And she spoke to her, but there was no reply. Она поговорила с ней, но не было никакого ответа. Now I understand. И тогда она сказала, да, теперь я понимаю, я тебя предупреждала, но ты не послушала меня, и поэтому теперь тебя укусила черная змея. И она взяла эту гопи за руку и привела ее в дом. И сказала, сделай йогурт и масло. Was seeing the beauty of Krishna every moment. Которая видела красоту Кришны теперь. Krishna's form would not go away from her. Все время постоянно форма Кришны не выходила из ее головы. So she was not concentrating, and she took a pot. Она but it was not a pot не of могла yogurt. Концентрироваться. It она was a pot of mustard seeds. Взяла какую-то кастрюлю, and she put it down, но and там put был the churning rod не йогурт, inside, а семена горчицы. And she was sometimes и она стала пахтать. Sometimes churning and sometimes going in trance again. Иногда пахтала, иногда снова погружалась в транс. And then when she started to journey again, и когда она снова стала пахтать, then all the mustard seeds were going то все эти горчичные семечки, они рассыпались по всей кухне. Свекровь пришла и подумала, ну она теперь бесполезна. сказала. Ладно, пойди к реке и просто достань, принеси воды из пруда. Не из Ямуна, а из пруда. То есть, чтобы привести ее в чувство, свекровь дала ей какую-то такую обязанность, ответственность. И она погрузила один кувшин на голову. She put another pot on top of that pot and потом another pot on top of that pot. Сверху еще один кувшин и еще один кувшин. То есть у нее на голове было три кувшина. And also to make sure she was paying attention, she gave her a baby. Also, look after this baby. И также она дала ей еще этой группе малыша. And still absorbing Krishna, carrying the baby in one hand and pots on her head and a rope for lowering the pots into the well. И вот у этой девушки были кувшины, малыш. И даже веревка в руках для кувшинов, для их погружения. И другие гопи, которые были там, увидели, что они... взяла веревку, и вместо того, чтобы загрузить веревку вокруг горшка, она веревкой взяла и обмотала малыша. То есть она чуть его не утопила. Stop! Hi! What are you doing? И другие гопи сказали: подожди, да что ты делаешь? One gopi said, oh, what's wrong with her? И одна гопи сказала: she looks like she's haunted by a boot. Такое ощущение, как будто она под каким-то влиянием какого-то привидения. More experienced and understood because they had also fallen in love with Krishna. А другие гопи все поняли. They said, no, потому что они сами, в общем, были в такой ситуации. Put means the son of Nanda Maharaj. Они сказали, что это не Буд, а Нанда Пут, то есть сын Нанда Махараджа. Muskano ke gava purei kau kaise panki adara varachi si lagi latme fasake nikase kau kaise are bhuto jo hoi to jare jare are bhuto jo hoi to jare jare Nandaputa lagyoto jare kau kaise. The meaning is творение Навраджа Баша. Его смысл. Jabse nirakko je shama priya. Dare jia dhira dare kau kaise. Ever since. С тех пор. Си Кришна. Как Си Кришна. Looked at me. Посмотрел на меня. Now. I have lost all my patience. Я потеряла все мое терпение. Я едва стою живым. Пожалуйста, скажите мне, помогите мне. Как я могу удержать свою прану? Если человек ранен стрелой, they can be cured, то его можно вылечить. But if a person has been shot by the arrow of the glance of Krishna, человека ранила стрела взгляда Кришны, or one has been injured by seeing the sweetness of his beautiful smile, или его ранила сладость его улыбки, how will that wound in the heart ever be healed? То как эта рана в сердце когда-либо может быть исцелена? Банки дара брачиси лаги. Latame fasake nikase kaukais, and the way he stands, и то, как он стоит таким изогнутым образом. You know, if someone has a spear and the spear has a crooked shape, then when it goes in, then it's very копье с таким заостренным кончиком. So in the same way, this crooked form of Krishna's gone into my heart. Эта изогнутая форма вошла в Кришна вошла в мое сердце. Я не могу вытащить его оттуда. And if someone will try to catch you in a net. Кто-то захочет поймать вас в сеть, накинуть на вас сеть, то вы сможете выбраться как-то. How can one who has whose heart has fallen into the net of Krishna's curling hair? Но если ваше сердце попало в плен сеть прекрасных прядей Кришны, его волос, если ваше сердце попало в эту сеть, then how will your heart ever get out from this? То как ваше сердце выберется оттуда? And if someone becomes haunted by a ghost, если then they на кого-то напало привидение, они могут пойти к экзорцисту, and they can, и там могут изгнать этого призрака. Нанда путала гёто джарека укайсе. But if has become possessed by the son of Nanda Maharaj, then Nanda no exorcist can help you. То ни один экзорцист вам не поможет. How will that person be saved? Please tell me. И, пожалуйста, скажите мне, как такому человеку спастись? So this is the example of Manmana Bhava. Вот это пример Манмана Бхава. Кришна говорит. Give heart and your mind completely to me. Дай свое сердце, свою мне полностью. Как в Раджа Гопи. So one may say, oh, кто-то может сказать. This is Рагатмика Бхакти. Such devotion is only Но in the eternal associates. Такая, это рагатмика бхакти, такая преданность существует только в вечных спутниках Кришны. And a position among those eternal associates in the spiritual world. But I am a sadhak here. Then what can I do? А я садак просто в этом мире. Что же делать? И тогда Кришна говорит: тогда стань моим преданным в Рагамарге. Like Shri Bilva Mangal Thakur. Как Шри Билва Мангал Такур? Perhaps you know that. Возможно, вы знаете. Что Шри Билва Мангал Такур? He was from South India. He was born on the banks of the Krishna Beni River. На юге Индии, into на юге Индии. High class Brahmin family. В семье, and he was a семье, great scholar of the Brahminов, Vedas высокого and класса, of Vedanta. Yet still, которые знали Веданту. He had developed an attachment to a courtesan. И все равно он развил привязанность к проститутке. Not like you see today. She was a courtesan. She was very expert in poetry. Это была проститутка, music, но не такая, singing, dancing, каких вы можете увидеть сегодня. Она была очень искусна в поэзии, в искусстве, была очень person. Образована. But she made her money by entertaining. Просто она зарабатывала проституцией. So Bilva Mangal Thakur. И Билва Мангал Такур very attached to visiting был очень привязан к ней, посещал ее часто. Ceremony. He had to offer oblations for his forefathers. И однажды он совершал церемонию шрадха для своих предков. Вот он должен был это делать, но он отправился к Чинтамани, забросил вот эту ягью. И вдруг был огромный шторм. Поднялся ливень, никто не мог пересечь реку. Потому что там был поток. Но он так хотел попасть к ней, к Чинтамани, к этой проститутке, что посреди этого дождя он просто бросился в реку, и он тонул. Но что-то нащупал, за что можно уцепиться, и затем он на этом выплыл. И он был в таком отчаянии, что он даже не знал, что то, за что он держался, это был труп. Он настолько был зафиксирован на своей цели. И когда он пришел к Чинтамани, там была большая стена вокруг ее дома, и ворота были заперты. Он решил вскарабкаться на эти ворота. Он увидел веревку, которая висела с дерева. И вот так по этой веревке, по этому канату он стал забираться. И затем он сверху, на другой стороне, он уже упал и потерял сознание от этого падения. А Чинтамани была дома. И она услышала этот стук, бум. A crashing sound in the courtyard. She thought, "What is that?" Во дворе она подумала, что там случилось. She came outside. Она вышла. And there she saw Bilva Mangal Thakur. И там увидела Билва Мангал Такура, который лежал без сознания. And realized, "Oh, he must have." Она увидела, что должно быть он to get over the fence. Так забрался через стену и упал с дерева. Она была в изумлении. Ее слуги привели его домой. Привели в сознание, и она на самом деле испытала раскаяние. И она критиковала саму себя. Она подумала, этот Билва Мангал из такой семьи высокого рода, такой образованный. И посмотрите, как я искушаю его spiritual life. I am so wretched, I am so abominable. From today, I will not do any more activities as a courtesan. I will simply dedicate my life to Sri Krishna. Я посвящу свою жизнь Шри Кришне. When Bilvamangal Thakur heard her words, когда Бильвамангал Такур услышал её слова, and very embarrassed, он почувствовал огромный стыд. Oh, if you could be as attached to Krishna, если бы ты был так привязан к Кришне, как ты привязан ко мне, body, к моему материальному телу, flesh, которое просто плоть, жир и другие отвратительные субстанции, если бы ты так был привязан к Кришне, как ты привязан к моему телу, то вся твоя жизнь была бы успешной. И когда Бильвамангал Такур услышал эти слова, его жизнь изменилась полностью. С того момента он оставил все. And he set off to Vrindavan. И он отправился во Вриндаван. When he was on his way to Vrindavan, и когда он шел во Вриндаван, and he saw a very beautiful woman. По дороге, and he was so attracted он to увидел her, одну прекрасную женщину, он очень привлекся her to her home. И он проводил ее and до when дома. He came to her home, her husband was there, и когда он пришел к ее дому, там был ее муж. И ее муж увидела, а пришел саду. And then Bilvamangal Thakur, и они пригласили его. Бильвамангал Такур сказал, вы не могли бы позвать сюда вашу жену? Тогда он позвал жену. Теперь Бильвамангал Такур снова стало стыдно, что он опять захотел насладиться красотой женщины. So then she took out two pins from her hair, она and then Bilvamangal Thakur took them, попросил, and he pierced both of his eyes. Просил у нее булавки с ее волос, no cause, заколки. И он выколол этими булавками свои глаза и сказал, если не будет причины, то не будет и следствия. So now there's no cause, there'll be no effect. И and with the blood streaming down his face, из его глаз стекла кровь, он поднялся и продолжал свой путь из Южной Индии. И так он шел за тысячи километров в Вриндаван. Он пытался идти, но ему было очень сложно, потому что у него уже не было глаз. Но он продолжал, его сердце было чистым. Его сердце было чистым, он таким образом продвигался. Он воспевал прекрасные стихи, прославляя Кришну. And these words, loving prayers of Bilvamangal Thakur, эти полные любви молитвы Бильвамангала Такура. The book is called Krishna Karnamrita. Это была Кришна Карнамрита. So one day, as Bilvamangal Thakur was walking, они были очень красивыми. И однажды, когда он шел, a boy came to him and said, к нему подошел Baba, мальчик и сказал, о, баба, куда ты идешь? Bilvamangal Thakur said, I'm going to Вриндаван. Бильвамангал Такур ответил, я иду во Вриндаван. И мальчик сказал, я тоже иду во Вриндаван. Вот, возьми мою... Мальчик сказал, вот, возьми мою палочку и пойдем вместе. Я проведу тебя. И вот так мальчик вел его, и Бильвамангал Такур рассказывал свою поэзию. И когда они прибыли во Вриндаван, Шри Кришна убежал. Бильвамангал Такур позвал. Кришна! О, Кришна! He'd realized now that it was Krishna himself who теперь had он понял, что это, было сам, что это был сам Кришна. Where are you? Где же and ты? Then he challenged Krishna. He said, и он сказал, I challenge you. Я you can run away from my hand, вызов, ты but you cannot run away from my heart. Ты можешь убежать как бы от меня, от моей руки, so но ты way, не можешь убежать от моего сердца. И вот так жизнь Бильвамангала Такура стала успешной. So here Sri Krishna is saying, здесь Кришна говорит, Bhava Mad Bhakto. The gopis, Sri Krishna's eternal associates, they are the example of Manmana Bhava. And Bilvamangal Thakur is an example of Bhava Mad Bhakto, a devotee. Mana. Now we're coming to Bhava Bilvamangal Thakur, это следующий пример. So my Guru Dev, и теперь мы подходим еще к следующему примеру. Give an example. Мадьяджи Мам. Of one Bhava. Шрила Гурудев дал пример одного бабы, который жил в Матуре. Там Шрила Гурудев жил долго в Кешавджи Гаудия Матхе. И вот там был, в Матуре был один пожилой баба. Каждый день он совершал арчану. Он поклонялся Шалаграм Шиле. And he had great nishta in Archan. И у него была огромная ништа Even в Арчане. Though he was not very learned, несмотря на то, что не был очень образован. Many rules and regulations and different rituals. В правилах, предписаниях, still, ритуалах. He had great nishta in равно, the services that he was у него doing. Была огромная ништа в so те служения, которые он делал. Vow, и однажды он поклялся. During the month of Mag, это было в месяце Маг. Like from middle of January to the middle of February. Января по середину февраля. So it's a very cold season in, это очень in northern India. Холодное in время Mathura. На севере Индии в Матуре. And he made a vow. И он дал клятву. He would only do the snan, что the bathing. Только будет of совершать омовение своей шалаграмшилы каждое утро. With water from the Jamuna. С водой after из Ямуны. After taking bath in Jamuna. После того, как он примет so омовение. So he lived at some distance from. He would set out from his house and walk through the streets of Mathura and come to the ghat there, take bath in the freezing cold water, and then fill his lota with Jamuna water, and then go back and then do the snan for his takurji, shalagram shila. So one night it was the Amavasya. That means the dark moon night. There was no moon. То есть это когда нет луны. And there was луны. A very big storm. Это очень темная dark ночь. Clouds and heavy rain. Был огромный and, ливень, был шторм. The, you could not see any stars or anything. Не было видно ни звезд, ничего. And, though it was the middle of the night. Это была середина ночи. That old baba, he woke up. Этот and баба проснулся. Oh, it's Brahma Muhurta. И он думал, ну это Брахма Мухурта. Even though it was much earlier than that. Хотя, на so самом деле, было раньше. To go to Jamuna, и вот он отправился к Ямуне, и он шел по улицам. Каким-то образом many people are bathing in the early morning, он but добрался it was so до этого early, места, но было no так рано, что там еще никого не было. And then he got into the freezing cold water он забрался в эту ледяную воду ему. Он вышел, наполнил свой кувшин для снана Кришны. But by now, a very, very cold, icy wind was но сейчас blowing. Уже дул ледяной and, ветер. He took shelter in the doorway of a house. Баба укрылся and, в доме. Everywhere was becoming flooded. And he was trembling, shivering. Он he дрожал. Thought that he may not even survive. И он даже подумал, что может не выжить. But he wasn't concerned for himself. He но was он не just заботился thinking, о себе. Он думал, oh, how will I get home как in я time доберусь to complete my morning puja домой and вовремя, bathe чтобы совершить мою утреннюю пуджу и дать совершить омовение Кришне, моей шалаграма Шилы. This is what he was worried about. Он об этом переживал. After a little time, he saw in через the dark someone was coming через некоторое with a время он увидел, что там and кто-то the, с фонарем. This young boy with a lantern это asked him, молодой oh, мальчик. Baba, I have a blanket. Come with me. Он сказал, and he put the blanket baba, over the одеяло, baba, возьми. And with his lantern, он открыл его одеяло. Then he said, oh, where do you live? И вот этой said, такой oh, лампой, как керосиновой. The boy said, I'll help you. And covering him with a он warm сказал, blanket, он спросил, мальчик and спросил, где ты живешь? Я, тебе, я помогу тебе туда добраться. And even though и тогда it was этот, quite far distance, несмотря на то, что это было очень after далеко, walking just a short way, he had arrived этот at his мальчик повел safely. Его туда. And he was и so очень relieved. Быстро, несмотря на то, что это было далеко, он добрался домой. I may die, and I might not и be able to do баба думал, my удивительно. Я думал сегодня, что я вообще умру и не смогу завершить свое служение Кришне, омовение. И он был очень благодарен этому мальчику. Oh, и он подумал, so надо спросить, как его зовут. Him, и он повернулся, но мальчика уже нигде не было. So и вообще там не было никого. Man, и тогда этот пожилой человек and застыл. И пришел hi, изумление. Hi, alas, alas. Oh, Chalia. Chalia увы, means cheetah. Chalia, Chalia oh, это обманщик. You cheetah. You came here о, to protect my vow. Ты пришел сюда, чтобы защитить мою клятву. You have gone away. Но теперь ты обманул меня and и ушел. He was weeping. И он плакал. So, here, Krishna is saying, Madhyajimam. Здесь Кришна говорит Мадьяджимам. If you cannot be in the highest frame, если ты не like можешь быть высочайшим frame, как Гопи Вриндавана, like и следовать Рагануга Бхакти, как Билва Мангал Такур, so like если ты не можешь быть таким продвинутым, как Билва Мангал Такур, тогда, по крайней мере, имей ништху в Арчану, служи божествам, according to rules and regulations with great nishtha. Bhakti, с ништхой, согласно правилам и предписаниям. Madhyaji, mom. So Krishna is saying, mama vaisyasi, if you do this, Krishna говорит, you will come to me. Если ты будешь это делать, ты придешь ко мне. But that can also mean, I will come to you. Но также это может означать, я к тебе приду. Потому что when в каждом из этих случаев вы можете видеть, когда гопи во Вриндаване чувствуют разлуку от Кришны, у них есть спурти Кришны, и Кришна к ним приходит, они танцуют с ним. Бхилвамангал Такур, Кришна также к нему пришел и привел его в Вриндаван. И этот пожилой баба Матуры, Кришна тоже к нему пришел. Кришна сказал, «Джанма карма чамей дивьяме и вам йовети татвадха, чактва дихам пуна джамана нети мамети сорджуна». For those who know in truth говорит, the transcendental nature of my birth and истину, activities, when he gives up his body, he does not take birth again in this world, действий, but he comes to me. But another meaning of this verse is, one who значение, realizes my transcendental nature, then, not when he gives up his body, тогда, in other words, before тело, he gives up his то body, того, he comes to me. That means that Krishna comes personally это and reveals himself to his devotees in this very lifetime. Life. So, Mami Vaisasi Yuktaivam Atmanam Matparayana. If you are dedicated to me with body, mind если and words, пред, мне, and with your телом, pran, умом, with your праной, intelligence, with your determination, умом, everything, then, всем, Mami Vaisasi, you will come to me. То ты придешь ко мне. So, now Krishna is also saying, также Krishna говорит, Namaskar, according to Bhakti Sandarbha. Namaskar, согласно Bhakti Sandarbha. There, Srila Jiva Goswami, in Bhakti Sandarbha, Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami говорит, Namaskar, Vandana, Vandanam means Vandanam. Namaskaram. Это namaskaram. Namaskaram. Vandanam Namaskaram. So, it means offering prayers это означает предлагать and, молитву и кланяться. It is said that Akrura became говорите, perfect что Акрура обрел совершенство, vandana, that means by namaskar. Совершая ванданам, то есть намаскар. So, Намаскуру just bow down to me. Это просто кланяйся мне. The glories of bowing down to Krishna have been described слава поклонов Кришне была описана в Шримад Бхагаватам. To by Yamaraj to the Yamadutas. Yamaraj говорил об этом Yamadutam. When the Yamadutas told Yamaraj когда that when they tried to take away Ajamil, then Vishnu Dutas came and Yamaraju saved об истории Аджамила, когда пришли Вишну Дуты. Then Yamaraj said to them, "O Yamadutas, bring сказал, to me о, only Yamaduti. Those sinful persons whose tongues do not chant the name of Krishna." Принесите мне minds do not remember the lotus тех греховных людей, которые не воспевают имена Кришны, чьи умы не погружены в мысли и только принесите мне тех, кто в своей жизни даже ни разу не склонил свою голову перед Кришной. Это показывает, что если человек просто совершает намаскару, хотя бы раз в жизни совершит поклон Кришны, их никогда не приведут к Ямараджу. Это настолько могущественно. Also, it is said in the Puranas. Там же говорится в Пуранах. Дашашвамеди пуна эти джанма Кришна пранами на пуна бавая. If a person does 10 ашвамеда яги, если человек совершает 10 ашвамеда яги, это огромные жертвоприношения, очень дорогие. And takes a very long time to perform and requires a great исполнение. Amount of wealth. Требует огромного богатства. И вот если человек совершает 10 ашвамедха яги, он все равно родится в этом мире. But Krishna pranami na puna bhavaya. But one person who was bowed down но тот, кто only once поклонился to Кришне, Krishna, will never take birth один раз again in this material world. Никогда не родится в материальном мире. Also, in the Skanda Purana, также в Сканда Пуране сказано, даже если человек кланяется Кришне, не расслышал. Однажды была проститутка, которая шла в храм, to try to her и там also go to the она очень понравилась одному мужчине, so he started going to и он the тоже решил ходить в этот храм. Down. И там он кланялся. А, ну да, то есть это речь идет о таких неискренних поклонах. Так вот, если кто-то поклонится Кришне, ну на самом деле как бы не имея в виду Кришну, а так, лицемерно, то все его грехи, которые накопили за 100 жизней, будут тут же разрушены. И таким образом описана слава Намаскара и мощь поклона. И по сути, Кришна в этом стихе говорит о славе Ананья Бхакти. Это завершение этого стиха. И суть всей этой главы. Величайший секрет — это не верить в карму, нишкама карму, и даже прадани бута бхакти, а в том, что следует полностью верить, обрести веру в ананья бхакти. Если вы отречены, вы можете это делать. Если вы грехастка, вы должны чем-то тоже заниматься мирским, не относитесь к этому как к очистительному процессу, а просто это делайте как актер, чтобы дать пример другим. А внутри полностью будьте преданными Кришне. И тогда такой паринишита садак тоже перейдет в категорию ананья бхакти. И в высочайшем смысле это манмана бхава, это когда ваш ум полностью погружен в Кришну. Если вы не можете, то совершайте рагануга бхакти, если у вас есть самскары благодаря раджа расика вайшнавам. Если этой лобхи еще нет, просто служите Кришне формы божества. Служите, памятуйте, воспевайте согласно правилам и предписаниям. Если вы не можете этого делать, просто кланяйтесь, совершайте каждый день намаскар. И Кришна говорит, если вы будете это делать, вы придете ко мне. Потому что те, кто кланяется, постепенно они разовьют такие впечатления преданности, чтобы заниматься вайди-бхакти. А те, кто занимается строго вайди-бхакти, если у них есть общение с раджа-расика вайшнавами, они начнут заниматься рагануга-бхакти. А те, кто следует рагануга-бхакти, когда в конце жизни они войдут в лилы Радхи и Кришны, и тогда они уже почувствуют это ман-мана-бхава. Их сердце будет полностью погружено в мысли о Кришне, о его счастье. Как раджа-гопи, которые как камадену, коровы, исполняющие желания. Когда человек подходит к камадену и просит, пожалуйста, дай мне это, камадена никогда не думает о себе. Она просто дает то, что просит тот человек, что у него в сердце. И вот ум в раджа-гопи стал камадену. То есть они никогда не думают ни о чем другом, а только лишь о том, каково желание Кришны, как его исполнить. Вот это ман-мана-бхава. Что према-гопи, према-гопи Вриндавана — это наивысшая цель жизни. И среди всех гопи мы особенно хотим следовать Рупи Манджари и служанкам Радхики, которые знают, что наилучший способ послужить Кришне, порадовать его, это предложить Кришне Шримати Радхику. Она величайшая параферналия Кришны, которой можно его высочайшим образом порадовать. И служение Радхике — это лучший способ послужить, порадовать Кришну. И также ман-мана-бхава означает, что ваше сердце должно быть погружено в Радхику. И этим погружением в служение Радхике вот это больше всего порадует Кришну. Это наивысшие всех нюансов Ананья Бхакти. Гаура Према Нанде, Хари Хари Бо.